«Ты плохо воспитан», — после минутной паузы произнес голос. «И ты не тот, кого я ждал последние столетия». И тут в разговор вмешался тонкий голосок из кустов. Это я, тот, кто вам нужен». Сева понял. Юхану полегчало. А вот и он собственной персоной. Живот уменьшился раз в 10. «Вы лучше мне доверьтесь. Я, если что надо, всегда готов. А вы мне сундук с алмазами. Идет?» «Помолчи, мелочь пузатая», — ответил голос. «Я со Всеволодом разговариваю». «Так он же вас не уважает». «Мне дороже недостаток уважения Всеволода, чем твоя лесть, потому что Всеволода можно перевоспитать, а ты — дело безнадежное». «Пожалеете, — ответил Юхан, — когда вам туго придется, и этот Сева вас окончательно подведет, вы начнете кричать: «Юхан, дорогой, где ты? Юханчик, иди к нам на помощь!» А я гордо отвернусь и займусь своими неотложными делами. Вот тогда вы и будете рвать на голове волосы». «Боюсь, что у меня нет волос, — сказал голос. — А теперь помолчи. Я хочу поговорить с Всеволодом. У меня к нему просьба». «Я вас слушаю, — сказал Сева. — Я помогу вам выбраться, а вы попросите Снежную Королеву, если она так хочет населить мой мир всякими лешами и русалочками, даже не спросив моего согласия, саму спуститься сюда. Мы с ней поговорим по душам и вместе все решим. Хорошо?» «Хорошо. Но есть и второе дело, неотложное. Ты должен срочно добраться до верхнего конца трубы, узнать, кто за этим стоит. Гном Юхан видел, как из нее лилась на город мертвая вода». «Смерть! Чисто смерть!» — подтвердил гном. «Я видел. Она течет, и до чего дотронется — все, конец. До тролля дотронется — тролль падает. А если в воду, то его даже растворяет, и все живое становится неживым. А я сижу в клетке, смотрю вниз и думаю, поднимется или не поднимется». «Значит, там, наверху, находятся убийцы, и они таятся. Может, это свихнувшиеся генералы, может, безмозглые дельцы». «Я вас понимаю, — сказал Сева. — Я сразу же расскажу обо всем королеве». «Я боюсь этой трубы, — признался голос. — Мне видится в ней моя смерть и смерть всего живого». «Мы все сделаем, — пообещал гном. Он даже ныть и вредничать перестал, так испугался». «А теперь держитесь, малыши, — сказал голос. — Я перенесу вас к потолку моего мира. Учтите, что до него 7 километров, больше половины пути до поверхности земли. Там есть прямой путь наверх». Невидимые пальцы существа, именуемого голосом, подхватили гнома и Севу и понесли их к подземному небу. Глава 15. Полет к свету. Полет длился недолго. Земля внизу раскидывалась все шире, Сева увидел леса, холмы, долины, но чем выше он поднимался, тем туманнее становился пейзаж, пока, наконец, окончательно не скрылся во мгле. Воздух в подземном мире был куда менее прозрачен, чем наверху. Наконец, Сева очутился в бесконечном тумане, пронзенном лучами солнца. В ту сторону, где оно светило, было больно смотреть, и оттуда исходило тепло, тогда как с другой стороны кусал жгучий холод. «Все», — произнес голос. На этот раз он прозвучал настолько рядом, что Севе показалось еще немного, и он увидит повелителя подземелья. «Нет», — угадал мысль Севы голос, — «увидеть меня нельзя. В этом мое счастье и мое проклятие. Когда вернешься, я тебе поведаю о моей удивительной судьбе». Над головой показались камни. Неровная поверхность была потолком подземного мира, и тянулась она на многие километры. Под острым углом из потолка выдавался большой камень. Большой для Севы и гнома, но, конечно же, небольшой для обыкновенного человека. Вот на край этого камня невидимые пальцы и поставили Севу и гнома. Гном тут же загласил: «Я упаду! Я уже начал падать! Уберите меня отсюда!» «Потерпи», — сказал голос, — «тебе недолго осталось здесь быть. Слушайте меня со всем доступным вам вниманием. Вы для меня пылинки, не более того, но пылинки разумные и даже забавные. Сейчас вы стоите на конце вентиляционного хода. Такие ходы, как капилляры, проложены в толще земной коры самой природой с неизвестной мне целью. Они пронзают камень и почву и заканчиваются где-то недалеко от поверхности. Я не знаю точно, сколько вам надо будет подниматься. Я не могу побывать там, ибо беспомощен за пределами моего мира, но допускаю, что ничего страшного с вами не произойдет». Сева попытался казаться человеком решительным и верным чувству долга. Он деловито спросил: «А когда мы вылезем наверх, там далеко до начала трубы?» «Полагаю, примерно часа два ходу для человека нормального роста». «Значит, неделя для меня». «Неделя для тебя, но ведь ты сможешь снова стать человеком». «Я должен найти шахту. Там мультипликатор, и там меня должен встретить снежный человек». «Снежный человек?» — удивился голос. «Человек из снега? Дед Мороз?» «Нет, это дикий человек», — сказал Сева. «Он так и не сумел превратиться из обезьяны в человека». «Какая жалость!» — воскликнул голос. «Сначала мне надо найти шахту», — повторил Сева. «Надеюсь, это не так уж и сложно», — ответил голос. «Как только вы выйдете из-под моей власти, наш друг Юхан снова примет свой прежний вид, и он отнесет тебя куда следует». «Обязательно!» — воскликнул Юхан. «Только сделайте меня опять большим!» «Сейчас этого сделать нельзя. Тогда тебе не долететь до верха. Ты станешь тяжелым и грохнешься обратно». «Ах так?» — произнес Юхан и задумался. «Тогда, пожалуй, мы не будем спешить». «Летите! Счастливо!» — сказал голос. «Полет будет не скорым, ибо вы будете реять, подобно пылинкам, в луче солнца». Севу снова подняли в воздух. Он уже не сопротивлялся и старался не бояться. Впрочем, он и вправду не очень боялся. Потому что если тебя все пугают и пугают, буквально до смерти запугали, то рано или поздно наступает момент, когда ты уже не в силах бояться. Устал трепетать. Ты просто ждешь, когда все это закончится. Сева поднял голову. Он оказался в туннеле, прямом и бесконечном. По крайней мере, луч его фонарика лишь гнал перед собой тьму. В этом туннеле дул ветер. Сильный ветер, поднимавшийся вверх. Настолько сильный, что вырывал Севу из пальцев голоса. «Лучше не надо!» — вопил где-то рядом гном, и голос его перекрывался ровным гудением ветра. «Вентиляционный канал?» — повторил про себя Сева. Но кто сделал и зачем, неизвестно. «В путь!» — прогудело в ушах. Или показалось. Но пальцы перестали держать, и Севу, как пылинку, понесло ветром вверх. Сева надеялся, что этот ход пуст и прям до самого верха, иначе может так треснуть о выступ в стене или камень, что и костей не соберешь. Поэтому Сева летел, прикрывая голову обеими руками. Впрочем, пользы от этого было немного, потому что его, как пылинку, переворачивало и вертело воздухом. Главное и самое неприятное заключалось в том, что путешествие казалось совершенно бесконечным. От бесконечности этой кружилась голова, даже немного тошнило. Стало мутиться сознание. И в тот самый момент, когда сознание куда-то окончательно исчезло, Сева понял, даже не глазами, которые, конечно же, были зажмурены, а затылком, стало светлее. И с каждой долей секунды свет этот нарастал и нарастал. И тут Севу выбросило из вентиляционного хода, выбросило в гущу бамбуков и банановых деревьев, финиковых пальм и кустов крыжовника. Подбросило высоко над землей, а потом Сева рухнул вниз. Больно, но терпеть можно. Рядом, тут уж Сева открыл глаза, на землю бухнулся гном.

Сева едва успел выхватить меч, как раз размером с это самое жало, и ударил им по комару. Комар от неожиданности ринулся в сторону и промахнулся. Но на Севу уже мчался второй кровосос. Комары были не одни, на Севу дружно накинулись и какие-то насекомые помельче. Один из них, судя по виду полярный гнус, умудрился ужалить Севу в плечо, и тот увидел, как наливается кровью насекомье брюшко. Сева с трудом сбросил гаденыша, тот свалился на землю, но его место поспешил занять другой мерзавец. И Сева понял, что гному не было смысла убивать его, ведь если завтра здесь найдут обескровленную шкурку Севы, досуха, высосанного комарами и гнусом, то никто дурного о Юхане не подумает. «Мы шли и потерялись в пути. Я искал Всеволода, но не нашел». «Еще будут сочувствовать, друга потерял». Эти мысли неслись в голове, как молнии. Никогда еще Севе не приходилось так туго. Страшно, больно и безнадежно. От меча проку было мало. Сева схватился за край сухого осинового листа, валявшегося рядом, и попытался залезть под него, как под щит. Но какой-то гад подкрался сбоку. Сева постарался закопаться в землю под слой слежавшихся прошлогодних листьев. Но комары и гнус, как будто заранее зная обо всех его хитростях, ловко находили дырки и лазы в его ненадежном убежище. В ушах звенело, да и шума было немало. Гудение насекомых, шуршание листьев, собственное дыхание и проклятие. «Ура!» — он пронзил мечом комара. «Вот тебе!» — отогнал еще одного. «Ох ты!» — раздавил гнуса. Но все это были лишь временные победы, потому что Сева уже стал уставать, а может, начала сказываться потеря крови. И тут он услышал новый звук. Звук становился все громче. Еще один комар. Шум и стрекотание превратились в грохот. Сева понимал, что этот новый шум ему не поможет. Еще несколько минут неравного боя, и он, обессиленный, упадет замертво. Ведь число врагов — миллион. На смену павшему вампиру тут же придут 10 новых. Но настоящий мужчина сражается, пока есть последние силы. Шум оборвался, и тут особо подлый комар, вцепившись лапами Севе в щеку, рот и висок, укусил его под глаз. Сева яростно отбивался от комара, но комар был большой и упорный, поэтому Сева в отчаянии от проигранного боя не услышал, как к нему подошел кто-то такой большой, что застил дневной свет. Перед Севой уселся на корточки человек, аккуратно подхватил его пальцами и поднял к своему лицу. Осторожно и быстро очистил от кровососов. «Ты знаешь, — сказал пилот Гарри Коллинз, который никогда не снимал старинного летного шлема и квадратных очков, которые летчики называют консервами, — тебя под этими убийцами даже не было видно. И если бы не сигнал локатора, я бы тебя никогда не нашел. Ты не возражаешь, мой юный друг, если я временно помещу тебя в карман? Боюсь, что тебе потребуется помощь врача». Сева попытался кивнуть, но видно, и на самом деле крови в нем оставалось совсем немного. Гарри Коллинз бережно посадил Севу в верхний карман кожаного реглана, так что только голова торчала наружу. «Я каждый день летал над этой местностью в надежде услышать маячок», — сказал летчик, поднимаясь. «Я тебе должен сказать, что после смерти у меня отлично развилась интуиция». От слабости у Севы слепались глаза, однако он помнил: главное — рассказать о мертвой воде. Как сквозь сон он услышал, как заработала рация. «Снежный? Я его нашел. Посылай людей за мультипликатором». Глава 17. Возвращение к друзьям. Сева очнулся от звука голосов. «И пускай немедленно сварят клюквенного сиропа. Не жалейте сахара. Мальчику нужны витамины». Это был голос королевы. Он доносился откуда-то сверху, как с неба. «Он в бреду!» — раздался голос Гарри Коллинза. «Все время повторял что-то о мертвой воде и какой-то трубе. Говорил, что ее вкручивают в землю где-то здесь, поблизости. Это его беспокоило». «Здесь поблизости ничего нет, только фабрика игрушек», — послышался голос Деда Мороза Нильса. «Называется «Малютка Супер» и принадлежит какому-то благотворительному фонду, но больше о ней ничего не известно». «Какие еще игрушки в тундре?» — удивилась королева. «Никто их никогда не видел», —

что наш дорогой магистр проникла, с трудом протиснулся. Так где же правда? Не могу знать, но мальчишку уменьшили, сказал Каин. Как уменьшили? Это долгая история, сказал Каин. Королева Роксана достала мультипликатор. Мультипликатора не существует, разъярилась Элина Веленовна. Его Кир Булычев придумал для космических пиратов. «Что есть, то есть», — скромно возразил гражданин Каин, после чего Элина Веленовна схватила гражданина Каина за ухо и дернула. Каин обиделся и стукнул Элину Веленовну под дых. Элина Веленовна выпустила когти и кинулась выцарапывать ему глаза, но Каин спрятался под стол, а Георгий Георгиевич остановил драку и сказал: «Узнать, что он там раскопал, наверное, врет». «Нет», — ответил Каин. Молодой человек в ближайшем окружении королевы Роксаны только что доложил, что Савин вернулся и докладывает королеве. «Прекрати называть ее королевой!» — завопила Елена Веленовна. «Ты что, не знаешь, что она самозванка и не имеет никакого права на трон?» «А кто имеет?» — спросил Каин. Он сидел под столом, и Елена Веленовна не могла до него добраться. Она просто визжала и носилась вокруг стола. А Георгий Георгиевич смеялся, как дитя, потому что он всегда смеется, как дитя, если кто-то рядом бессильно злобствует. «Значит, никаких сомнений?» — спросил Георгий Георгиевич. «Надо бы этого мальчика... того. Он мелкий, наверное?» «Крайне мелкий. Этого мальчика надо немедленно добыть». В этот момент дверь в комнату распахнулась, и вбежал робот-охранник. «Господин Полотенец!» — воскликнул он. «Новость!» На роботов Полотенец не кричал. Зачем кричать, если они не могут замышлять заговоров? «Выкладывай!» «Мы поймали шпиона!» «Здесь? Как он проник?» «Он даже не успел проникнуть. Он шел в тундре и отбивался от комаров. Он был совершенно голый. Представляете?» «Не задавай мне вопросов», — оборвал робота Полотенец. «Почему он голый?» «Разве догадаешься? Может, это хитрость наших врагов?» «Веди его сюда. Но он совершенно обескровленный». «Вот его и надо допросить, пока обескровленный. Вам-то он ничего не сказал?» «А у него даже язык распух. Давай-давай». Пленника держали за дверью. По знаку охранника его ввели, и Георгий Георгиевич воскликнул: «Так это же гном! Да мелкий какой!» Гном Юхан ошибся. Он рассчитывал, что Сева погибнет от комариных укусов, потому что при маленьком росте и недостатке крови ему до жилья не дойти и спрятаться в тундре негде. Севу, как известно, спас летчик Колин. А вот гном, вместо заброшенной шахты, о которой и представления не имел, отправился к фабрике детской игрушки «Малютка Супер». И идти ему было 5 км. А за 5 км комары могут обескровить даже большого и одетого человека. А ведь гном-то мало того, что был невелик, да еще и голый. Увеличится-то он увеличился, но одежда его осталась в подземном мире. Гном Юхан не дошел до проходной фабрики 100 шагов и упал. Он лежал бледненький, на серой земле, и роботы-охранники сразу заметили его и внесли в комендатуру фабрики для допроса. Но из этого ничего не вышло, потому что Юхан потерял дар речи. Когда Юхана втащили в кабинет господина Полотенца, Елена Веленовна сразу же приказала роботу выдать ему штаны. «У нас здесь нет лишних штанов», — ответил робот. Елена Веленовна поглядела на Каина, но Каин твердо ответил: «У меня только одни штаны». Елене Веленовне было интересно послушать, что будет говорить шпион, но глядеть на него ей было противно, поэтому она отвернулась от пленника, но слушать стала.